Одеваясь, чтобы идти с товарищами в «Белые лебеди», Иван Степанович с удивлением нашел на своем письменном столе несколько веточек цветущей сирени, воткнутых в дешевую фарфоровую вазочку. Цветы были ранние, искусственно выгнанные, почти без запаха, или, вернее, с тем слабым запахом бензина, которым пахнет всегда оранжерейная сирень. Этот сюрприз объяснился скоро и просто. Вчера племянница хозяйки Лидочка была дружкой на богатой свадьбе и принесла в подарок тетке из своего букета несколько кистей сирени, а та в виде тонкой любезности поставила цветы на стол уважаемому жильцу. Тут же рядом с вазочкой лежал цветовский блокнот, раскрытый посредине. Обе страницы были сплошь исчерчены все одним и тем же рисунком, шестиугольной звездой Соломона. Чертежи были сделаны кое-как, небрежно, некрасиво, неряшливо. Точно их рисовали закрытыми глазами, или в потьмах, или спьяну. Как цвет не ломал себе голову, он не мог вспомнить, кто и когда исчертил его книжку. Сам он этого не делал, это он знал твердо. «Может быть, кто из товарищей баловался на службе?» — подумал он. Несколько страннее оказался случай в «Белых лебедях», где Иван Степанович волей-неволей должен был вспрыснуть свой первый чин и великолепную фуражку с зерцалом на зеленом бархатном околыше. Опустив нечаянно пальцы левой руки в жилетный карман, цвет нащупал в нем какой-то маленький твердый предмет. Вытащив его наружу, он увидел квадратную пластинку из слоновой кости. На ней была красиво вырезана латинская литера «С», обведенная снаружи по краям тонкими серебряными линиями и закрашенной внутри блестящей черной эмалью. Цвет узнал эту вещицу. Именно такие сантиметровые пластинки с буквами видел он прошлую ночь во сне. Но каким образом она попала ему в карман, цвет не мог этого представить. Регент Среброструнов, сияющий, лоснящийся, курчавый и прекрасный, как елочный купидон, увидев квадратик в руке у цвета, заинтересовался им и выпросил себе эту пустяшную изящную вещицу. «Точно, нарочно для меня», — сказал он, — «первая буква моей фамилии». Цвет охотно отдал ее и сам видел, как регент положил ее в портмоне. Но когда Среброструнов через 3 минуты хотел опять на нее посмотреть, то в кармане ее уже не оказалось. Не нашлось ее и на полу. Среди этих поисков Среброструнов вдруг откинулся на спинку стула, хлопнул себе ладонью по лбу и уставился вытаращенными глазами на цвета. «Отроче Иоанне!» — воскликнул он. «А ведь я тебя нынче во сне видел». «Будто бы ты сидел в самом шикарном кабинете, точно какой-нибудь министр или фон-барон, и, выражаясь репортерским языком, утопал в вольтеровском кресле, а я будто бы тебя просил одолжить мне 100 000 на устройство певческой капеллы. Скажи, на милость, какая ерундистика привидится, а?» Цвет сконфузился, улыбнулся робко, опустил глаза и промямлил: «Да, бывает». Но самое глубокое и потрясающее воспоминание о диковинном сне ожидало цвета через несколько дней, именно 1 мая. Может быть, случайно, а может быть, отчасти под влиянием своего сна, цвет пошел в этот день на скачки. Он и раньше бывал изредка на ипподроме, но без увлечения спортом и без интереса к игре, так себе, просто ради компании. Так и теперь он равнодушно следил глазами за скачущими лошадьми, за жокеями в раздувающихся шелковых разноцветных рубашках, за пестрым оживлением нарядной толпы, переполнявшей трибуны. Во время одной скачки он вдруг почувствовал настоятельную потребность обернуться назад и, обернувшись, увидел в ложе прямо против себя Варвару Николаевну. Не было никакого сомнения, что это была она, та самая, который он не мог забыть со времени своего сна, и лицо, которое он всегда вспоминал, оставаясь наедине, особенно по вечерам, ложась спать. Она, слегка пригнувшись к барьеру ложи, глядела на него сверху, не отрываясь, пристальными, изумленными глазами, слегка полуоткрыв рот, заметно бледнее от волнения. Цвет не выдержал ее взгляда, отвернулся, и сердце у него заколотилось сильно и с болью. В антракте к нему подошел молодой, бритый, красивый офицер-моряк и слегка притронулся к его локтю. Цвет поднял голову. «Извините», — сказал офицер. Вас просит на минуту зайти дама вон из той ложи. Мне поручено передать вам. — Слушаю, — сказал Цвет. Ноги его, как каменные, ступали по деревянным ступеням лестницы. Ему казалось, что вся публика ипподрома следит за ним. Путаясь в проходах, он с трудом нашел ложу и, войдя, неловко поклонился. Это была она. Только она одна могла быть такой прекрасной, чистой и ясной, вся в волшебном сиянии незабытого сна. С удивительной четкостью были обрисованы все мельчайшие линии ее тонких век, ресницы бровей, и темные ее глаза сияли оживлением, любопытством и страхом. Она показала Цвету на стул против себя и сказала, слегка краснея от замешательства: «Извините, я вас побеспокоила, но что-то невообразимо знакомое мне показалось в вашем лице». «Ваше имя Варвара Николаевна?» — спросил робко Цвет. «Нет. Мое имя Анна. А вас зовут не Леонидом?» «Нет, Иваном». «Но я вас видела?» «Видела. Не на железной дороге, на станции?» «Да. Там стояли рядом два поезда. Окно в окно». «Да. И на мне было серое пальто, вышитое вот здесь, на воротнике, вдоль от воротов шелками». «Это верно!» — радостно согласился Цвет. «И белая кофточка, и белая шляпа с розовыми цветами. Как странно!» «Как странно!» — произнесла она медленно, не сводя с Света ласковых, вопрошающих глаз. «И помните, у меня в руках был букет сирени?» «Да, я это хорошо помню. Когда ваш поезд тронулся, вы бросили мне его в раскрытое окно». «Да, да, да!» — воскликнула она с восторгом. «А наутро?» «Наутро мы опять встретились. Вы нечаянно сели не в тот поезд и уже на ходу пересели в мой, и мы познакомились. Вы позволили мне навестить вас у себя. Я помню ваш адрес. Озерная улица, дом 15, собственный, Локтева». Она тихонько покачала головой. «Это не то, не то. Я вас приглашала быть у нас в Москве. Я не здешняя, только вчера приехала и завтра уеду. Я впервые в этом городе. Как все это необыкновенно. С вами был еще один господин со страшным лицом, похожий на Мефистофеля. Погодите, его фамилия Тофель. Нет, не то. Что-то звучное, вроде Эйрио или Онтарио, не вспомню. И потом мы простились на вокзале». «Да», — сказал шепотом Цвет, наклоняясь к ней. «Я до сих пор помню пожатие вашей руки». Она продолжала глядеть на него внимательно, слегка наклонив голову, но в ее потухающих глазах все глубже виделись печаль и разочарование. «Но вы не тот», — сказала она, наконец, с невыразимым сожалением. «Это был сон. Необыкновенный, таинственный сон. Чудесный, непостижимый. Сон!» — ответил, как эхо, Цвет. Она закрыла глаза узкой прелестной ладонью и несколько секунд сидела неподвижно. Потом, сразу точно очнувшись, выпрямилась и протянула Цвету руку. «Прощайте», — сказала она спокойно. «Больше не увидимся. Извините за беспокойство», и прибавила невыразимым тоном искренней печали. «А как жаль!» И в самом деле Цвет больше никогда не встретил этой прекрасной женщины. Но то, что оба они, не знавшие до этого никогда друг друга, в одну и ту же ночь, в одни и те же секунды видели друг друга во сне, и что их сны так удивительно сошлись, это для Цвета навсегда осталось одинаково несомненным, как и непонятным. Но это только мелочь в бесконечно разнообразных и глубоко загадочных формах сна, жизни и смерти человека. 1917 год.